«Сравнил тоже», — обиделся я. «У тебя простая заноза была, а здесь видишь?» И я показал рукой на свои раны. «Но, положим, не простая заноза, а целая щепка», — возразил Бобыль. «Она до самой кости вошла. У тебя до кости, а у меня череп разломан так, что мозг видно». «Мозг?» — с ужасом спросил Маремуха. «Ну да», — ответил я как можно более спокойно. «В двух местах мозг видно». Я искоса поглядел на Галю. Она тоже испуганно смотрела на мою перебинтованную голову. Чтобы поддать жару и выставить себя еще большим мучеником, я сказал небрежно: «Но это пустяки. Вот заживут немного раны, тогда доктор припаяет мне под кожей такие золотые пластинки. Крепче кости будут». «Оловом припаяет?» — спросил Бобыль. «Оловом? Нет, зачем? Не оловом. Есть такой, ну, понимаешь, есть такой клейстер особый. Я забыл название». Едва вывернулся я. «А ты слышал, Василь, что вашего Корыбка арестовали? Теперь в сад можно будет лазить сколько угодно», — сказал Маремуха. «Я тебе раньше не хотел говорить, потому что...» «Все знаю», — сказал я. «Мне курсанты рассказали». «А что Котька теперь делает?» «Котька перебрался к своему Захаржевскому», — объяснил Маремуха. «И знаешь, он теперь посещает комсомольскую ячейку печатников». «Нет, правда?» — не поверил я. «Ага», — подтвердил Бобырь. «На каждое открытое собрание приходит. И, наверное, скоро заявление подаст в комсомол». «Ничего не выйдет из этого», — отозвалась неожиданно Галя. «Все же знают, что Котька недаром к меднику поступил. Он хочет себе стаж рабочий получить, вот что». Я смотрел на Галю и не верил своим ушам. Ведь еще так недавно она ходила с ним, а сегодня... Я радостно смотрел на Галю, на ее высокий лоб, густые мягкие волосы, зачесанные назад и заложенные по краям за уши, на чуть вздернутый нос. Галя отвела в сторону зеленоватые глаза, поправила вязаную кофточку и сказала смущенно: «Что ты смотришь? Думаешь, неправду говорю?» «А вот правду. Да он сам мне рассказывал об этом». «Кто? Котька? Что рассказывал?» — полюбопытствовал Маремуха. «Ну да, Котька. А вот когда Василий уехал», — Галя кивнула в мою сторону, «он пришел ко мне домой и говорит: пойдем на гулянье». Ну, мы пошли. А по дороге Котька открыл кошелек и стал хвастаться. «Я тебя, — говорит, — сейчас на каруселях покатаю. Видишь, — говорит, — сколько денег? А все, — говорит, — заработанные. Но деньги, — говорит, — пустяки. Денег еще больше будет. Самое главное — стаж. Вот проработаю еще немного. Нагоню себе рабочего стажа. Тогда никто и не пикнет, кем был мой папа. С рабочим стажем я далеко пойду». «И ты с ним еще говорила после этого?» — спросил я с возмущением. «Зачем?» — сказала Галя спокойно. «Я говорю, не надо мне твоих денег, не надо карусели, а ты жулик и бесчестная личность». Повернулась и ушла. «Правда, Галя?» — спросил восхищенно Маремуха. «Спроси у него сам, если не веришь», — сказала Галя. «Надо мне очень тоже», — буркнул презрительно Петька. «Я с ним 3 года не разговариваю». «Что, молодые люди, пришли навестить страдальца?» Я быстро оглянулся, ребята вскочили. На пороге палаты, улыбаясь, стоял Полевой. Голова его была выбрита наголо и загорела так же сильно, как и лицо. «Сидите, сидите. Что вы переполошились?» «И я сяду», — сказал Полевой и схватил свободную табуретку. Подвинув ее к моей кровати, Полевой шумно уселся и посмотрел на меня. Сели хлопцы. Оправив голубенькое платье, осторожно села на табуретку возле Полевого Галя. «Ты не сердись, Василь, что я не зашел к тебе вчера, как только мы приехали. Дела много было у меня. Но я послал к тебе Коломейца. Был Коломейц у тебя?» «Был. И Марущак с ним пришел». «Ну, мне, значит, уже нечего делать. А я-то собирался сам тебе о подвигах твоих порассказать. Как здоровье?» «Ничего». «Да я-то, положим, и сам знаю, как», — сознался Полевой. «Я, прежде чем к тебе зайти, доктора, все выспрашивал. Ничего, — говорит, — заросло прекрасно, скоро будет футбол гонять. Сыграем в футбол, Василь?» «А чего ж?» «Сыграем», — отозвался я. «Тогда старайся, выздоравливай поскорее, чтобы до выпускного вечера был на ногах», — приказал Полевой и, разглядывая сидевшего смирно Маремуху, сказал: «Этого молодца знаю, с этим блондином мы тоже как будто встречались. Да добавил он, кивая на бобыря. «А вот барышню вижу первый раз. Может, невеста?»